Тебя, Господь, мы достигли и получили в этой жизни так много, и нет в этом нашей заслуги. Все это приносим к Твоим ногам, Господи. Мы посвящаем Тебе нашу жизнь без остатка и нашу любовь, наполняющую наши сердца. Все, что есть во мне, Господь, Тебя благословит. Всей жизнью поклоняюсь лишь Тебе. Собрал меня из темноты, Ты в свой чудесный свет. Пою я вечно о любви Твоей. Пою я вечно о любви Твоей. Люблю Тебя я прославлять и видеть, как земля склоняет пред Тобой сердца свои. Один Господь Иисус, холодные сердца, даешь любовь и бесконечный мир, даешь любовь и бесконечный мир. Oh,